Земля и небо. Как землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно. Хоть счастье земное и меньше в 100 раз, но мы знаем, какое оно. О надеждах и муках былых вспоминать в нас тайная склонность кипит. Нас тревожит неверность надежды земной, а краткость печали смешит. Страшна в настоящем бывает душе грядущего темная даль. Мы блаженство желали вкусить в небесах, но с миром расстаться нам жаль. Что во власти у нас, то приятнее нам, хоть мы ищем другого порой. Но в час расставания мы видим ясней, как оно породнилось с душой.